Глава 398. Танец на краю пропасти. Цель моя была ясна и понятна. Необходимо победить Фио Вандербас и вырвать из подземелья этого мрачного замка легионеров. Это был мой личный долг, выжженный на совести пеплом сгоревших парней на палубе Дрейка. Вопрос чести, если это слово еще хоть что-то значило в этом мире. И вопрос элементарной человечности. Я сражался не за победу, как таковую, а за право моих бывших сослуживцев на жизнь. Женщина сделала шаг мне навстречу. Испепелитель в ее руке зашипел, вспыхнув призрачным нематериальным клинком, сотканным, казалось, из чистого сгущенного гнева. И почти сразу с первой же моей отчаянной попытки парировать ее удар, я осознал фатальную истину. Мой иллиумовый меч был абсолютно бесполезен против ее оружия. Наш первый обмен ударами был молниеносным. Я попытался отбить ее выпад, но мой клинок встретил не сталь, а пустоту. Призрачное лезвие прошло сквозь иллиум, не встречая сопротивления. Оно оставило на моем правом предплечье глубокий росчерк кровоточащей раны. Боль, острая и жгучая, как удар огненного хлыста, пронзила руку до самого плеча. Пальцы разжались сами собой. Меч полетел вниз. Но я, извернувшись, успел подхватить его в воздухе левой рукой. Развитый навык амбидекстрии позволял мне сносно фехтовать и левой. Но этот стиль боя был для меня чужим, неуклюжим, словно я сражался рукой мертвеца. Каждое движение требовало большего усилия. Каждая попытка парировать удар давалась с мучительным трудом. Фия, напротив, уподобилась золотой молнии, не давая ни мгновения, чтобы опомниться, чтобы привыкнуть к новому, неудобному хвату. Ее атаки были яростны и точны, как уколы хирурга. Она видела мою слабость и безжалостно била по ней, обрушивая на меня каскад выпадов, пытаясь выбить меня из равновесия, заставить ошибиться. Я понимал с убийственной ясностью, что проигрываю. В этом честном поединке, клинок против клинка, у меня не было ни единого шанса. Отчаяние, холодное и липкое, подступило к горлу. Я сделал то, чего не делал никогда. Встретив ее очередную атаку, я отвел ее клинок в сторону, намеренно подставляя левое плечо под скользящий удар. И в тот же миг нанес встречный удар ногой. Грязный подлый прием из арсенала головорезов. Мой сапог врезался ей в живот. Фия отлетела назад, прокатившись по скользким от дождя камням крыши. Но даже в падении она сохраняла невероятное хладнокровие. Ее энергетический клинок не погас, он продолжал гудеть в ее руке, готовый к новой атаке. Она вскочила с нечеловеческой кошачьей грацией, словно мой удар не причинил ей никакого вреда. Она снова кинулась в атаку. Я был вынужден уклоняться, отступать, пятиться от ее нематериального призрачного клинка. Наша схватка превратилась в смертельный, рваный танец на самом краю пропасти, где каждый неверный шаг, каждое неловкое движение могло стать последним. В один из таких моментов, когда мы снова сблизились для отчаянного обмена ударами, произошло нечто неожиданное. Фия, когда наши тела почти соприкоснулись в вихре боя, стремительно вытащила из-за спины тонкий, как игла, стилет и нанесла мне короткий скользящий удар в бок. Я отшатнулся, ожидая привычной острой боли от раны, но вместо этого почувствовал, как по моим венам разливается ледяной чужеродный огонь. Я понял мгновенно, что стилет был отравлен. Яд действовал быстро и неумолимо. В глазах поплыл багровый туман. Мысли, еще секунду назад острые и ясные, превратились в вязкий неповоротливый кисель. Тело словно налилось расплавленным свинцом. Это была катастрофа. Не просто рана, а полная потеря контроля над ситуацией. Яд замедлял меня, лишал способности адекватно реагировать, отнимая мое главное преимущество — сверхчеловеческую реакцию восходящего. Фия остановилась, наблюдая за мной с откровенным злорадным торжеством. «Яд смертельный. Любой другой уже бы сдох, корчась у моих ног. А ты крепкий». Ее голос сочился ядом не меньше, чем ее клинок. «Но так даже лучше. Будешь дольше мучиться». Полуторный меч выпал из ослабевших непослушных пальцев и звонко почти по-погребальному ударился о камни. Звук падения моего меча о камни, звонкий, чистый, стал тем финальным аккордом, тем последним ударом в литавры в грандиозной симфонии моего поражения. Мир поплыл, теряя свои резкие жестокие очертания, превращаясь в акварельный набросок, безжалостно размытый холодным дождем. Фия надвигалась на меня. Ее силуэт дрожал и двоился, словно отражение в кривом зеркале. Ее призрачный клинок гудел, как разъяренный, готовый к смертельному укусу шершень. В первой бесконечно растянувшейся доле этой секунды меня накрыл ледяной животный ужас. Неблагородный страх воина перед смертью, а тот первобытный, парализующий липкий ужас, что живет в спинном мозге. Страх перед небытием, перед болью, перед бесповоротным концом. А затем, как бывало всегда в минуты смертельной опасности, когда душа уже готова была покинуть тело. Что-то щелкнуло. Я переключился в иной, бесчеловечный режим. Тело, еще не до конца покоренное ядом, действовало само, как марионетка, чьи нити дергал инстинкт выживания. Она сделала выпад, смертельный, выверенный, идеально рассчитанный на то, чтобы пронзить мое сердце и оборвать эту жалкую комедию. Но я вместо того, чтобы отпрянуть, уклонился и шагнул ей навстречу. Обхватив ее за талию, я резко сблизился, используя ее собственный смертоносный импульс против нее же, и нанес удар лбом в переносицу. Это не было гениальным тактическим расчетом. Это был чистый животный рефлекс, вбитый в мои мышцы годами муштры и десятками боев. На расстоянии ее клинок был абсолютной смертью. Вплотную же он превращался в бесполезную, хоть и ярко светящуюся палку. Мы рухнули на скользкие ледяные камни единым спутанным барахтающимся клубком в нелепой пародии на объятия любовников. Борьба на земле была короткой, грязной и отчаянной. Вскоре я оказался сверху, удерживая ее запястье. Удар, еще удар. Энергетический меч покатился, лезвие его выключилось. Ватные, предательски непослушные мышцы горели огнем от напряжения и яда. Я нанес несколько быстрых, грязных ударов кулаком в область ее солнечного сплетения. Каждый удар отдавался тупой, ноющей болью в моих собственных костяшках. Я бил, вкладывая всю массу своего тела, добавляя в каждый удар все отчаянное первобытное желание жить. Она зашипела от боли и ярости, как змея. Ее руки с обломанными ногтями царапали мою шею и одежду, пытаясь дотянуться до моих глаз. И вот тогда, прижав ее всем своим весом к ледяным, мокрым камням, я замер на одну невыносимую долю секунды. Передо мной во всей своей абсурдности возникла дилемма, острая, как лезвие ее отравленного стилета. Я безоружен и отравлен. Мои мысли едва ворочались в черепе, превратившись в вязкий мутный кисель. Но она, даже прижатая к земле, все еще представляет смертельную угрозу. А я обязан убить ее. Сейчас, здесь. Но могу ли я убить женщину голыми руками, даже если это спасет десятки жизней? Этот вопрос ударил меня как разряд тока, пронзив туман ядовитого дурмана. Время для философских размышлений кончилось в тот же миг. Фея извернулась подо мной со змеиной гибкостью, ее рука метнулась к поясу, чтобы вновь выхватить стилет. И я принял необходимость. Могу. Могу и сделаю. Потому что это был тот самый пресловутый выбор меньшего из зол, о котором так любят рассуждать сытые мудрецы в теплых кабинетах. Никак иначе поступить было уже нельзя. Мой кулак, тяжелый как молот палача, опустился на ее точёные черты лица, на надменный изгиб губ. Послышался мокрый отвратительный хруст ломаемых костей. Но этого было мало. Она яростно заорала, извиваясь подо мной, как пойманный в силки зверь. Ее ненависть и воля к жизни были не сломлены, а лишь распалены болью. Тогда я схватил ее за плечи, ощутив под пальцами, как напряглись ее мышцы, и силой, которой во мне почти не осталось, ударил ее затылком о каменные плиты. Один раз, второй, третий. Раздался мокрый, отвратительный звук. Ее тело вдруг обмякло, превратившись в безвольную тяжелую куклу. Она, что называется, поплыла и перестала сопротивляться. Мои руки почти на ощупь, будто живя своей собственной, отдельной жизнью, нашли ее шею, тонкую, теплую, и сомкнулись на ней стальной, неотвратимой удавкой. И в это самое мгновение я снова заколебался. Я, до этого мутивший сознание, вдруг отступил, подарив мне одну единственную секунду пронзительной ясности. Зрение прояснилось, и я увидел ее лицо. Разбитое, залитое кровью, искаженное болью и предсмертной яростью. Но все равно, даже в этом уродстве, отчаянно, невозможно живое и по-своему прекрасное. Я смотрел в ее широко раскрытые глаза, и не было в них ни страха, ни ненависти, лишь холодная, стальная, несгибаемая решимость. Вероятно, в точности такая же, как у меня. Мы были зеркалами, отражающими друг друга в один и тот же смертельный оскал необходимости. И тогда я вспомнил. Не просто вспомнил. Я увидел, услышал, почувствовал запах. Обугленные, скрюченные тела на палубе Дрейка. Омерзительный запах жжёной человеческой плоти, въевшийся, казалось, в самую мою душу. Пальцы сжались сами собой, выдавливая из этого красивого, сильного, гибкого тела воздух и саму жизнь. Или она, или они. Или она, или я. Необходимость. Жестокая, слепая и неотвратимая, как и вся жизнь в единстве. Я не знаю, сколько это продолжалось. Секунды растянулись в липкую душную вечность. Я смотрел в ее затухающие глаза и чувствовал, как под моими пальцами что-то с сухим омерзительным хрустом ломается. Ее тело в последний раз дернулось в агонии, выгнулось дугой, и затихла навсегда. Когда ее дыхание прекратилось, я на мгновение закрыл глаза. Эта победа, если можно было назвать это так, не принесла ни облегчения, ни удовлетворения, только горечь, подобную пеплу и холодную, звенящую пустоту внутри. Я убил ее. Я задушил женщину на мокрой крыше этой прекрасной пасторальной долины. Ее лицо, разбитое и прекрасное, будет преследовать меня в кошмарах до конца дней. Но я также знал, с такой же убийственной ясностью, что если бы я не сделал этого, все, ради кого я сюда пришел, были бы обречены. Я медленно, с нечеловеческим усилием, поднялся, шатаясь от нового, еще более мощного приступа. Мир вокруг качался, как палуба корабля в девятибалльный шторм. Я медленно, с нечеловеческим усилием, поднялся, шатаясь от нового, еще более мощного приступа. Мир вокруг качался, как палуба корабля в девятибалльный шторм. Мой взгляд, мутный и расфокусированный, был устремлен на единственную спасительную точку в этом хаосе, на темный проем двери, ведущий с крыши внутрь башни. Время уходило, вытекало из меня вместе с жизнью. У меня остались считанные минуты, прежде чем яд окончательно парализует меня, превратив в беспомощный кусок мяса на этом каменном алтаре.